задумчиво взглянув на нее, добавил, и Жанна не знала, что он имел в виду. «Я спрашиваю себя, как далеко вы пойдете?» Жанна родилась в Околюрсе 17 августа 1743 года. Метрика сообщала, что она дочь Анны Деко, именуемой также Кантиньи, но умалчивала, кто ее отец. Анне Деко тогда было 30 лет, так что теперь ей 45, если мы верно сосчитали. Была она прелестной девушкой, да и сейчас, в 1758 году, не утратила своей красоты, хотя немного и потрепанной. Отец ее Фабиан, парижский ресторатор, тоже был видным мужчиной, так что Жанне было в кого удастся. И то, что монсеньор так воспылал, лишь подтверждает его хороший глаз. Фабиан Деко сумел, помимо всего прочего, очаровать графиню де Кантиньи и даже жениться на ней и взять ее имя. Вот почему мать Жанны именовалась также Кантиньи, что звучит лучше, чем Деко. Анна со своей малышкой, но без официального супруга, скоро перебралась из Воколюрса в Париж в обозе некоего армейского интенданта, тоже большого ценителя женской красоты, и обвенчалась там в соборе святого Евстафия, но не с поставщиком амуниции, а с неким Николасом Рансоном, что, в общем-то, довольно удивительно, поскольку богачом был интендант, а вовсе не Рансон. Это нас заставляет опасаться, что создан был любовный треугольник. Позднее в него вошел и друг семьи Жан-Батист Гомер де Вабернье, известный как брат Анже. Запомните это имя. Бывший монах давно уже скинул сутану, но сохранил унылое костлявое лицо и религиозные взгляды. Вот в этом окружении и подрастала Жанна. Нужно признать, что люди эти были к ней добры, раз после обсуждения на большом семейном совете решили уберечь от своего отнюдь не облагораживающего общества, отправив в монастырь Святого Сердца. За что, как мы уже узнали, им Жанна отнюдь не была благодарна, ибо ее общительный характер и скрытый темперамент просто не созданы для монастырских стен при всей ее набожности. И потому она сказала монсеньору, что не желает возвращаться к родным, подозревая к тому же, что мать не слишком жаждет видеть ее рядом. Не столь давно та навещала дочь в монастыре, и, увидав вошедшую в приемную Жанну, красавица Анна, урожденная Деко, мадам Рансон, так и застыла, разинув рот. «Что с тобой, мамочка?» — невинно вопрошала красавица дочь, которую мать забыла даже обнять. «Ох, ничего», — ответила красавица Анна. «Ну, ты сильно изменилась с нашей последней встречи». «Изменилась? Что, располнела, похудела?» «Да нет, не то. Из тебя вышла красивая женщина, вот что я хочу сказать. Антуанетта де ла Ферроди твердит, что я самая красивая девушка на свете», — наивно сообщила Жанна. Казалось, это вовсе не обрадовало Анну, которая отрезала, что Жанна еще глупа, и в ее возрасте думать надо не о красоте, а о воспитании и хороших манерах. И потому Жанна, с проснувшейся интуицией маленькой женщины, тут же поняла, что действительно хороша собой, что красота ее раздражает мать, и та, всегда слывшая такой красивой, теперь, сравнив себя с ней, поняла, что уступает дочери, и, может быть, как интуиция подсказывает, увидев дочь, вдруг осознала свой возраст. И в самом деле прелестная Анна все это вдруг почувствовала. и после встречи с дочерью в монастыре у нее чаще стали появляться периоды дурного настроения, перемежавшиеся приступами отчаянного кокетства, когда она опустошала карманы своего поставщика, заказывая невероятные туалеты, пеньюары, меха, косметику и драгоценности. И каждый раз, припомнив очаровательный облик Жанны, она задумывалась о другом. Когда-нибудь Жанна вернется домой, чистая, ослепительная и свежая, как персик. Кто может предсказать, как поведет себя армейский поставщик? Такой бабник! А что, если решит сменить мать на дочь? На свете все возможно, а без поставщика она останется без денег, и ведь не купит ей бриллиантовые серьги мсье Рансон, несчастный лавочник. И можно ли вообще доверять мсье Рансону? Приемные отцы на такое способны. Кого ей не приходилось бояться, так это только Вобернье братанше. Для этого была весомая причина, о которой мы вскоре узнаем. Вот только временами она и в Вобернье сомневалась, что хуже всего.